Глава 19. Не могу, да уже и не хочу отлипать от губ Рената. Меня поглощает возбуждение. Сердце колотится, а то, что на нас пялится этот Антон, никак не задевает. Плевать. «Может, хватит уже?» — нервно сопит мужик. Чувствую ухмылку Рената, но поцелуй он не прекращает. Даже думать не хочу, чем мне грозит эта выходка. Думается, второй раз убежать не выйдет. В качестве охраны рядом сидит здоровенный доберман. Открываю глаза и сталкиваюсь с жарким взглядом Рената. Возбуждение в нем так и пышет. Что-то как-то перехотелось мне в машину идти. Снова на вокзал тянет. «Держи». Он впихивает мне в руку поводок, а я нервно смотрю на пса. «Сделай пару кружков вокруг универа». «Ладно», — бурчу. Не успеваю больше ничего сказать или сделать. Доберман на радостях чуть руку мне не вырывает. «Кнопа, охранять!» — роняет нам вслед Ренат. «Кнопа?» — с ужасом смотрю на огромную псину, что тянет меня к кустам. «Может, когда он был маленьким, прижилось?» Уже издали слышу, что Антон опять ржет, но быстро затыкается. И шаг, блин. Хочу обернуться, но пес летит дальше. Да и мне приходится натуральным образом бежать рядом с ним. Неудивительно, что Ренат весь такой спортивный. Иди попробуй с такой огромной собакой часами гулять. Хочешь, не хочешь, выносливость и силы нужны. «Кнопа!» Пытаюсь унять добермана, но ему на меня глубоко плевать. Он видит лишь множество кустов, которые надо пометить. Так и бегаю за собакой, пока не делаем 2 или 3 круга вокруг универа. А потом пес, как вкопанный, встает около машины Рената. И я, как ни стараюсь, сдвинуть его с места не могу. Хочу выглянуть из-за угла, посмотреть, что там Ренат с Антоном делают. Но кнопа гавкает, и я быстренько возвращаюсь к машине. «Ты чего такой вредный? Мне же интересно!» Говорю псу, но в ответ получаю очередную гав. Так я и думала. Изнываю от любопытства и немного от страха. Все-таки, возможно, там моя судьба решается. «Поехали», — говорит Ренат, выйдя из-за угла. Замечаю, что он явно недоволен чем-то, но ничего не говорит, лишь открывает тачку. И не думаю спорить. Открываю пассажирскую дверь, а пес вперед меня прыгает на сиденье и смотрит в лобовое стекло. «Я не поеду сзади». Возмущаюсь. «Место!» Рявкает Ренат, и пес молниеносно оказывается сзади. Сажусь вперед и разве что не улыбаюсь. Почему-то меня эта ситуация позабавила. Всю дорогу Ренат молчит, а я не лезу. Думаю, я уже сделала все, что могла. Вернее, испортила все, что могла. Это мне еще везет, что он не знает о моем побеге в полицейский участок. Есть шанс, что все-таки отпустит. Приезжаем в незнакомый для меня район. Я вообще мало где бываю, в основном только общага да универ. Ну, иногда спортивные площадки, где проходят всякие матчи между вузами. Я участвую в беге, играю в волейбол и иногда в настольный теннис. Баллы надо же нарабатывать. Так что стараюсь участвовать в любом кипише. Мне, как приезжей, это особенно важно. Больше шансов, что с бюджета не попросят. Молча иду за Ренатом. Страшно становится. Но если он мне не открутил голову на заброшке, не сделал этого в своей машине, то уж в спальном районе, где на детской площадке много людей, точно не станет пачкать руки. Осматриваюсь, но ничего примечательного не вижу. Вполне обычная современная высотка-свечка. Поднимаемся на 12-й этаж. Ренат запускает меня в квартиру первый, потом заходит сам и только потом впускает пса. «Какой воспитанный!» Смотрю на добермана и диву даюсь тому, как спокойно тот сидит у входа. «Все бы такими были!» Усмехается Ренат и искоса смотрит на меня. «Я не собака!» Бурчу. «И вообще у меня есть своя жизнь!» Топаю ногой. Начинаю злиться, но мое поведение вызывает у Рената лишь улыбку. Становится обидно, но я стою на своем. «Скажу один раз!» Получаю строгий взгляд темных глаз. «Рискнешь сбежать отсюда, и я...» Ренат сжимает ладонь в кулак. «Не посмотрю на то, что ты...» Он выставляет указательный палец, а я отшатываюсь подальше. Поймаю и выпарю вот этим ремнем. Он хлопает по увесистой бляшке на своем ремне. Думаю, что я ослышалась, но Ренат для верности хлопает по ремню еще раз. Чувствую, что мое лицо почти сползает. Ну, точно псих. Какой ремень, к черту? Закажи еды, я вернусь через полчаса. Бросает он и вкладывает мне в руку деньги. Кнопа, охранять! А хочу спросить, что взять, но он уже выходит и закрывает дверь. Ну и хозяин у тебя. Жалуюсь псу. Ваф! Вот и я о том же. Бурчу, но лезу в приложение, выбираю несколько наборов готовой еды. Квартиру даже не думаю идти изучать. Как-то шариться, когда за мной следит доберман, не хочется. Сажусь на пуфик в прихожей и жду доставку. Кнопа сидит напротив и неотрывно за мной наблюдает. Встречаю курьера, ставлю пакет на тумбочку и сажусь обратно. Чувствую, что засыпаю. Кажется, меня отпустило. Глаза сами собой закрываются, а Рената все нет и нет. Может, что-то случилось? Да нет. Думаю про себя, а дальше, кажется, отключаюсь.